По основной, техник, техник чего? Техник кораблей. Нет проблем, немного переучитесь. Техники нам очень нужны. Вы не понимаете, у меня действующий контракт. Это совсем не проблема, у нас много возможностей. Мы вам поможем его расторгнуть. Что, даже федеральный с флотом? Такой не можем, но вы сами можете его разорвать. Неустойку вы за меня платить будете? Сами заплатите. Если бы мог, я бы давно его разорвал, но не могу. Вы рискните, попробуйте. Я уже рискнул, когда его подписал, больше не хочется. Зря, у нас здесь отличная возможность хорошо заработать и быстро выплатить неустойку. Тогда почему вы здесь, а не внизу на планете? Здесь тоже кто-то работать должен. Вы ведь тоже не на корабле. Это потому, что я сейчас служу в полиции. Вы это серьезно? Абсолютно. Извините, у меня дела. Она развернулась и пошла в обратном направлении. Здесь готовы практически всех записывать в колонисты. На станции почти все встречные прохожие с винтовками и в камуфляже. Немного побродил по станции и посмотрел местные лавки, не заходя в них. Основные скопления разумных сосредоточены около оружейных лавок, здесь их очень много. Некоторые из встреченных мною разумных не имели конечностей, руки или ноги. Похоже, улетают отсюда обратно или медики не хотят вниз лететь. Здесь на станции много медицинских кабинетов. Также попадалось много разных криминальных личностей, но какого-то криминала я пока не заметил. Похоже, он был весь внизу, на планете. Зашел в одно кафе и сел за столик. Официантка была тоже в камуфляже и пока занята. Здесь находились парочка мужчина с женщиной и еще двое мужчин. Все в камуфляже и сидели за разными столиками. Парочка мужчин с интересом поглядывали на женщину. Она же их полностью игнорировала. Официантка принесла два блюда мужчине и женщине за соседним столиком и подошла ко мне. «Что для вас? Не знаю, что можете предложить. Вам меню?» «Да, наверное, скиньте на планшет». Планшет пискнул, и я получил меню. Меню начиналось с блюда «Погладить по попке». «Девушка, что за блюдо «Погладить по попке»?» «Очень хорошее блюдо, нужно погладить меня по попке». «И что дальше?» «Дальше другое блюдо». «Вы меня не поняли, меня ваша попка не интересует. Мне бы что-то покушать». «Вам это меню?» «Так бы и сказали». «Так я вроде так и сказал». «Новенький, что ли?» «В каком смысле новенький?» «Только прилетел?» «Да, тогда понятно. Можешь оставить его себе, вдруг что понадобится». «Вы меня опять не поняли, я здесь пролетом и ваше меню меня не интересует». «Тебе что, папа моя не нравится?» «Повернись». Она повернулась. «Не, ты не в моем вкусе. Вот какой привередливый попался. Слышь, подруга, так что насчет пожрать? Вам только бы жрать. Вон парочка сидит в углу, предложи им свои услуги». «Этим?» «Да, они страшные, а ты мне понравился. Может, потом, пока хочу что-нибудь съесть. Даже не знаю, что тебе предложить. Тебе местный коктейль противовирусный делали?» «Нет, хотя есть один вариант», и она ушла на кухню. Скоро она вернулась, неся небольшую кастрюльку, и поставила передо мной. «Вот, с тебя 50 кредов. Со мной все в порядке будет?» «Да, ешь, это вкусно». «Хорошо», перекинул ей 50 кредов и открыл кастрюльку. Там было что вроде жаркое, плавали кусочки мяса, только зеленого цвета. Осторожно попробовал, и правда вкусно. Давно я не ел ничего подобного. Решил не узнавать, что за мясо там плавает. Официантка села рядом за столик и смотрела, как я кушаю. Похоже, от постели с ней мне будет не отвертеться. То есть, хочет она, оплатить должен я. Интересные здесь порядки. «Слушай, а если ты не колонист, то что здесь забыл?» «Транзитом лечу, сегодня улечу дальше». «Не хочешь в колонисты? Только не начинай эту песню, я ее уже слышать не могу». «Что так, достали? Вначале капитан, потом дамочка здесь на станции. Совсем не хочешь? Может, подумаешь, ты хочешь потом, как они?» «Что они?» «Извинялись. Это почему?» «Договорить мне не дали, так как резко вспыхнула драка. Парочка мужчин, видимо, долго думала, но решила познакомиться с женщиной, которая здесь сидела вместе с мужчиной. Между ними резко завязалась драка. Причем женщина принимала участие в ней. Один мужчина схватился с другим, а женщина со вторым. В результате столик, за которым мы сидели, просто снесли двое схватившихся мужчин. Сам я отскочил в сторону и единственное, что успел, это подхватить еще горячую кастрюльку с жаркое. Они упали недалеко и боролись дальше на полу. «Что ты стоишь? Помоги им». «Кому им?» На полу были две пары боровшихся разумных. «Ну им, Джилл и Лили. Мне это ни о чем не говорит, и потом, Почему я им должен помогать? Помоги, я тебя прошу. Хорошо, подержи кастрюльку. Слушай, а они не заразные? Нет. Проверять я это не стал и достал из кармашка рюкзака станер. Выстрелил сначала в двоих дерущихся мужчин и потом в третьего, который боролся с женщиной. Женщину я трогать не стал, после чего поставил на место мой стол и стул, забрал у нее из рук жаркое и сел дальше кушать. Официантка пребывала в небольшом шоке от моих действий. «Ты зачем Джил вырубил? На нем же не написано, что он Джил. И вообще скажи своей подружке, чтобы перестала пинать своего противника, а то я ее сейчас арестую». «В смысле арестуешь?» «В самом прямом, я офицер федеральной полиции». Подружка остановилась сама, видимо, услышала мои слова и подошла к своему приятелю, после чего они вдвоем начали приводить его в чувство. «Бесполезно. Через час, не раньше. Пока я кушал, они поставили на место все уроненные столы со стульями и утащили всех троих на кухню, после чего официантка снова села рядом, а ее подружка за соседний стол. «Слушай, а ты надолго к нам? Я же сказал, не к вам, а транзитом здесь. Может, ты мне поможешь здесь на станции? Здесь на станции все решает местная СБ, к ним обратись, а у меня нет полномочий». «Почему? Закон такой здесь, зона ответственности местного СБ. Ты же сказал арестуешь». «Это могу, но потом должен передать в местное СБ». «Ясно». Тем временем я доел жаркое. Очень вкусно было. «На здоровье». Это было сказано не на интере, на русском языке. Я тоже попытался вспомнить уже подзабытый мною язык. «Повтори, что ты сказала». «Я сказала, на здоровье». Она повторила это уже на интере. «Нет, ты сказала по-другому». «Да я задумалась и сказала это на моем родном языке». «С какой ты планеты?» «Есть такая планета Земля, только она далеко отсюда». «Как вы сюда попали?» «Не знаю, очнулись уже здесь». «Давно?» «Два года уже». «Кто-то вас должен был привести, знаете кто?» «Нет, очнулись уже здесь на планете». «Очнулись, значит, ты не одна?» «Нет, мы все с одной планеты». «Что вы знаете об этом?» «Ничего, пришли в себя здесь на планете». «Ну что-то вы пытались выяснить, как и откуда». «Нам не дали ничего узнать, отправили на добычу зверей». «Вот нас всего трое и осталось. Где именно вы пришли в себя, помните?» «Нет». «Ну хотя бы что-то помните?» «Ничего, нас разморозили и запихнули в грузовик». «Много вас было?» 30 человек». «Только трое осталось?» «Да». «Может, ты поможешь нам бежать отсюда?» «Вы что, рабы?» «Нет, но просто так отсюда не улетишь». «Почему?» «Нужно разрешение администрации, а у нас контракты с ними». «Куда вы хотите бежать?» «Не знаем, куда угодно, подальше отсюда. Вас поймают. Вы далеко не убежите и повесят на вас еще больше долга. Что нам делать?» «Не знаю. Боюсь, вы не понимаете ситуацию в целом. На других планетах, может, не так опасно, как здесь, но тоже не лучше. Например, я был на Ламире, это недалеко отсюда. Там, конечно, нет такой опасной флоры и фауны, как тут, только вот планету ты вообще никак не покинешь и будешь вынужден работать на местную корпорацию не за креды, а за местные корпораты или с голоду сдохнешь. Всех провинившихся посылают на смертельные поединки. Преступность там очень высокая, могут убить или ограбить запросто, а корпоратам на все это глубоко плевать, здесь еще хуже. Помоги нам проникнуть на корабль, ты не понимаешь, о чем просишь. Любой эскин корабля вычислит тебя очень быстро или сам уничтожит и сдаст капитану, тем более троих. Слушай, давай мы на тебя нападем, а ты нас арестуешь и как арестованных вывезешь отсюда. Тогда я буду должен сдать вас местное СБ и никуда не возить. Помоги нам хоть немного, дальше мы уже сами. Даже не знаю, чем вам помочь? Искин, дающий разрешение на вылет, где находится? На планете или здесь на станции? Не знаю. Вы ничего не знаете и собрались бежать. Да вас первый же охотник за головами отловит и вернет сюда. Кто такие охотники за головами? Это те, кто за небольшое вознаграждение ищут разных беглецов. Легко будет вычислить, как вы отсюда улетели и куда. Пока летите, местная администрация свяжется с охотниками и вас там у корабля уже примут. Как они найдут, куда мы улетели? Элементарно. Посмотри вокруг, по камерам, здесь их полно. Вон даже у тебя висит над входом, куда вы направились и на чем улетели, вычислить совсем несложно. Наверняка еще есть и скрытые. Боюсь, вы хотите сделать большую глупость, и я должен вас отговорить от нее. Совсем ничего нельзя сделать, боюсь, что нет. Скинь мне на планшет ваши почтовые ящики, имена, а также трудовой контракт. Я посмотрю. Я опустил забрало скафандра и быстро просмотрел контракт. Кроме того, ты можешь отключить камеру. Отключила. Теперь отключите нейросети. Зачем? Затем, что вас могут отследить по ним и ваши разговоры тоже. Отключили. Тогда слушайте. Контракт у вас рабский. Впрочем, это и не удивительно. Разорвать его сложно. Вам проще бежать либо в Аратан или в Невию. Это не очень далеко отсюда и уже там его разрывать через юриста. Там рабства нет, но вы формально и не рабы. Там тоже есть охотники за головами, так что не расслабляйтесь и там. Могут отловить и вывести обратно. Как нам туда попасть? Лучше всего на круизных лайнерах добирайтесь. У них на нижних ярусах есть места для рабов. Там беспредел полный, но есть плюс. Туда охрана боится соваться, вот там и летите. Пользуйтесь планшетом, как у меня. Оформляйтесь на лайнеры, как рабы, без имен. Спите по очереди и не расслабляйтесь. Да и еще, когда будете перелетать на другую территорию, не вздумайте сказать, что вы рабы, вас не выпустят. Лучше садитесь не на аварский корабль. Это все, чем я могу вам помочь. Как нам выбраться отсюда? Этого я не знаю, да и для всех мы с вами не знакомы. Так, заходил покушать и все на этом. Помните, почта тоже легко отслеживается. Куда и как вы побежите, я ничего не хочу знать. Мы поняли тебя. Почему ты нам помогаешь? Спросила вторая женщина. Я сам недавно из рабства, только я вам ничем не помогаю и это все ваши фантазии. Мало того, я отговаривал вас от этого шага. Также обязательно смените шмотки на какое-нибудь ванье, чтобы вы выглядели как рабы. Можете физиономии друг другу набить для убедительности. Все, на этом я вас покину. Встал и вышел из кафешки. Вот так встретишь своих земли и нормально с ними поговорить не можешь. Нужно придерживаться легенды. Наверное, стоит им помощь, а пока нужно забить место на корабле отсюда. Подключил местную сеть и посмотрел свободные места на кораблях. Их было много, вот только раньше насчитывалось 3 корабля на Элзабию, а сейчас осталось 2. Посмотрел, как давно они здесь стоят. Оказалось, они сюда прилетели с разницей в один день. Выбрал тот, который прилетел раньше, и нажал вызов. Слушаю, мне бы с капитаном пообщаться. На какую тему? Мне нужно на Элзабию. Разрешение на вылет есть? Ты что там, обалдел? Какое разрешение? Всем колонистам нужно разрешение на вылет от администрации. С чего ты взял, что я колонист? Здесь все колонисты. Я к ним не отношусь. Так что насчет вылета, мне придется это проверить. Проверяй, не вижу проблемы. Ты не ответил на мой вопрос. Какой, когда вылет и сколько это будет стоить? Вылет завтра, стоить это будет 4500 кредов. У тебя этот вылет завтра стоит уже неделю. Так когда вылет, в этот раз точно завтра. Готов это вписать в контракт? Это как? Очень просто, если ты не вылетишь завтра, то сумма уменьшится вдвое. Нет, не готов. Тогда извини, свяжусь с другим кораблем. Ты здесь не один вылетающий на Элзабию. Отключился и сразу вызвал второго. Решил и сходу его спросил, как только он ответил. Когда вылетаешь на Элзабию? Завтра. Ты тоже завтра? Что значит тоже? Только что разговаривал с другим, с капитаном на Элзабию. Он все время завтра обещает. Я нашел груз туда, так что точно завтра вылетаю. Готов вписать это в контракт? Зачем? Я же сказал, что как только погружусь, вылечу обратно. У тебя точно все с грузом в порядке? Да, все должно быть в порядке. А у тебя разрешение на вылет есть? Мне оно не нужно. Я не колонист, а транзитник. Можешь проверять сколько хочешь. Тогда добро пожаловать на борт. Отлично, где ты пристыковался? Причал 73. Буду искать, где это. Жду. Он отключился. А я начал искать этот причал на карте станции, и как назло причал оказался на другой ее стороне. Платформу заказать, что ли? Впрочем, мне торопиться некуда и я почти 4 дня сидел безвылазно в каюте, прогулка мне не помешает. Проложив маршрут, я отправился по нему. Оказалось, что та часть станции, где я находился, раньше была ее самой оживленной частью, а туда, куда я направился, было пустовато. Так, изредка попадались прохожие. Уже больше часа я шел по станции, сверяясь с картой на планшете. Когда подошел к очередному повороту, сверился с картой и повернул налево. Как только подошел к углу, мое чувство опасности взвыло, и я отпрянул назад. А через то место, где я только что стоял, пролетел плазменный заряд. Резко выглянул назад, как раз там, где я был, пролетел еще один. Толком я ничего не успел разглядеть. Вроде трое. Спрятались за углом метрах в 10 от угла за какой-то небольшой постройкой или дроидом. Хотел снова высунуться, но передумал. Как раз в том месте, где хотел, пролетел пучок плазмы. Они меня видят. Почти сразу пришло в голову. Развернулся и посмотрел на стену. Как раз за моей спиной висела камера наблюдения. Двумя выстрелами ее уничтожил. После чего выставил винтовку за угол и дал очередь вслепую. После чего еще одну. Потом подумал, достал планшет и включил его на запись. Камера была у него на самом углу, и я немного его высунул. Теперь на планшете я видел, что творится за углом. Их действительно трое и прятались они за большим строительным дроидом. Планшет они заметили, хотя я выставил его совсем чуть-чуть, начали стрелять по нему. Пускай попробуют попасть, я менял его положение постоянно. Похоже, где-то есть еще одна камера. Ладно, провернем старый трюк с гранатой. Достал из кармана фонарик и с криком «Лови гранату!» кинул туда. Взрыва, понятно, не последовало, зато один упал на пол. Его и стало хорошо видно. Открыл огонь из винтовки по высунувшейся части туловища. Вроде даже попал, но он спрятался обратно за дроида. Скоро они начали стрелять по углу планшету снова. Теперь повторим на бис. Лови гранату. Действительно бросил туда гранату. Глава 12. Как только рвануло, я сам устремился вперед. Пробежал десяток метров открытого пространства до дроида. Потом осторожно выглянул из-за него. Взрывом их разбросало, но они остались живы. Это я быстро исправил, добив всех троих, после чего проверил коридор, пусто. Потом вернулся назад в коридор, откуда я пришел и проверил его. Могли кого-нибудь послать и обойти меня сзади. Он тоже оказался пуст. После чего вернулся обратно к этим троим и начал собирать их оружие. Три бластера быстро перекочевали в мой рюкзак. Начал осматривать их одежду. Вначале я подумал, что это простые грабители решили меня обобрать, но потом понял, что не похожи они на колонистов. Одежда для планеты у них совсем не подходящая и одеты на удивление прилично. Значит, или местные, или, как я, транзитники. Проверив у них карманы, понял, что я попал. Три удостоверения сотрудников местной СБ стали моими трофеями в дополнение к трем денежным чипам. Проверив планшет, обнаружил, что запись в нем шла с того момента, как я его включил, после чего на автомате сунул планшет в нагрудный карман, и он теперь все записал. С одной стороны, это хорошо, видно, что именно они напали на меня, с другой же, все плохо. Мне это не простят и со станции не выпустят. Нужно спрятать тела, может, их не найдут до моего вылета отсюда, а на Элзаби кто его знает, как там все сложится. На карте начал искать, куда можно спрятать тела. Чуть дальше находился тоннель для дроидов, решил спрятать их там. Мне вспомнились две мумии на Фортуне. Зацепив за воротники, я потащил их дальше по коридору. Тащить пришлось метров 200 дальше по коридору. Пока тащил, смотрел, есть ли камеры. Вроде камер нет. Эта часть станции совсем недавно построена. Об этом говорили установленные перегородки в коридоре. Затащил их в тоннель и оставил недалеко от входа. Сам пошел проверять тоннель. Он метров через 50 разошелся на три тоннеля, а на схеме было указано только два. Куда третий? Пошел по нему и уперся, судя по всему, в наружную стену станции. Как раз то, что нужно, пока не задействованный тоннель. С трудом притащил их всех туда. Надеюсь, их здесь еще долго искать будут. Проверил их еще раз, вроде бы ничего ценного у них не осталось. И напоследок выстрелил из станера каждому в нейросеть, после чего вернулся обратно в общий коридор. Здесь я вернулся обратно к месту их засады и своей старой рубашкой затер всю кровь на полу. Затем подобрал свою зажигалку и продолжил двигаться к стыковочному причалу 73. Он был уже совсем рядом по карте. Как они узнали, что я приду сюда? Капитан сдал, что ли? Возможно, конечно, только я ведь не представлялся, и это мог быть кто угодно. Странно, они могли просто меня задержать где угодно на станции, но поджидали почему-то именно здесь, хотя я сам не знал, что здесь пойду. Значит, они не хотели меня задерживать, а задумывали просто пристрелить, поэтому и выбрали это место. Это однозначно с Фортуны заказ на меня. С другой стороны, кто сказал, что они меня хотели прикончить? Скорее всего, Имелу нужна, они за ней охотятся. Ведь они считают, что она еще на станции, и я знаю, где она. Официально им задерживать меня ни за что, поэтому они решили меня захватить здесь, допросить и потом прикончить. Да, но стреляли они точно на поражение, но как они узнали, что я здесь пойду? Этот вопрос мне не давал покоя и ответа на него у меня не было. Появилась надпись на стене. Стыковочный причал 73. Ну, наконец-то добрался и зашел внутрь. В переходном шлюзе вызвал капитана. Я думал, ты где-то потерялся. Так и есть, немного заблудился. Ну ты, конечно, забрался в самую глухую часть станции. Здесь стоянка бесплатная. Тогда понятно почему. Слушай, не знаешь случайно, твой конкурент на Элзабию на каком причале стоит? Он поморщился, но ответил. На соседнем. Ты точно завтра вылетаешь? Да. Как груз получу, так и вылечу. Хорошо, давай так, я остаюсь у тебя и оплачиваю тебе 4500 за перелет. Если ты завтра не вылетишь, контракт аннулируется, и ты мне возвращаешь креды. Договорились. Мы подписали договор, и я оплатил ему перелет. Какую каюту занимать? Выбирай, какая понравится, они все одинаковые, только две заняты. Всего было 12 свободных кают. Первые две заняты, я расположился в третьей, после чего закрылся в каюте. Камеры наблюдения здесь вроде не было и можно спокойно посидеть в сети. Мне не давал покоя вопрос, почему они меня именно здесь ждали. Когда внимательно изучил карту станции, понял почему. В этом месте единственный проход к стыковочному причалу 73. Если на соседнем причале тоже стоит корабль, вылетающий на Элзабию, то все стало понятно. Ведь там на борту корабля я назвал номер моего значка. Наверняка они пробили его и узнали, что я служу на Элзабе и с очень большой вероятностью лечу туда. После чего передали эти данные местным. Местные из СБ поняли, что это самое удобное место для перехвата. Мне же его никак не обойти, чтобы попасть на любой из кораблей, вылетающих на Элзабию. Дальше они отслеживали мои передвижения по камерам и поджидали меня. Вот только такого финала для себя они совсем не ожидали. Ладно, раз они начали эту войну, то повоюем. Посмотрим, что здесь за местные скины, что за разрешения нужны от местной администрации колонии. Нужна помощь землякам. Заодно выяснить, как они сюда попали. Местный скин не представлял из себя ничего особенного, но работал в связке с другим эскином на планете. Поначалу я решил, что тот второй на планете, основной, но оказалось это не так, был третий основной, тоже, похоже, на планете, но его не было в сети. Именно он отдавал приказы второму на планете, а этот ретранслировал их станционному эскину. Пробиться к основному будет непросто, да и я не хотел ничего ломать, будет подозрительно. Впрочем, здесь подозрительный каждый второй на станции и куча народу внизу, а мне как раз новый вирус нужно опробовать. Рискнуть, что ли? Чего мне бояться? Я только что разобрался с тремя офицерами СБ. Поехали, в атаку. Сейчас посмотрим, на что способен местный эскин, и атаковал второй, который на земле. Он поначалу даже не понял, что атакован, и отдал мне часть территории. Однако потом мне пришлось тяжело, планшет оказался не очень шустрым, и я понял, что скоро он меня выкинет. Ладно, лови, и я начал отправлять вирусы один за другим. Сразу стало легче. В конце я отправил собственную новинку, и если она проскочит, то эскин будет очень медленно работать. Постепенно он уничтожал мои вирусы, но потом стал это делать гораздо медленней. Я здесь же по новой начал посылать вирусы. Он постепенно сдавал. Нет, взять его под контроль у меня не получится, слишком он силен, но вот отсоединить от третьего можно попробовать. Начал атаку на его входные шлюзы. Скоро мне удалось захватить вначале один и отключить его, затем и два других. Стало еще проще. Теперь посмотрим, что за разрешения нужны на вылет. Думал, что это что-то особенное, а оказалось, просто электронное разрешение за подписью администрации. Ну так мы сейчас таких разрешений наклепаем целую кучу. Нашел на сервере несколько списков колонистов и всем им начал выдавать разрешения на вылет, включив в них и тройку своих земляков. Их данные у меня были на планшете. Всего выдал больше сотни разрешений и после чего переслал их серверу станции с пометкой о вручении уведомлений. После этого еще накидал вирусов, потер списки и базы данных, после чего покинул его. Несколько дней я им выиграл. Пока все восстановит, пока выяснит, кто сбежал отсюда. Новый вирус неплохо показал себя, тормозя работу эскина, и без хорошего специалиста они долго промучаются с ним. Выключил планшет и убрал его в рюкзак. Просто так сидеть скучно, прогулялся до кают-компании, питание у меня оплачено, а сухих пайков осталось мало. Здесь уже находились две женщины. Одна уговаривала другую съесть хоть что-нибудь. Вторая есть не хотела. По местному времени наступил ужин. После того, как я заказал себе в пищевом синтезаторе ужин и сел за стол недалеко от них, она обратилась ко мне. «Скажите, вы колонист?» «Нет, я здесь транзитом. Что у вас случилось?» «У меня сын пропал здесь на планете. Насколько я слышал, здесь это обычное дело. На планете флора и фауна очень агрессивные. Я слышала это тоже. Наймите кого-нибудь внизу на планете, чтобы выяснить его судьбу. Пробовала, ничего не получается. Поспрашивайте на станции, здесь же много колонистов. Здесь никого нет. Это здесь около корабля нет, а на другой стороне станции их полно. Попробую», и они ушли к себе в каюты. Жаль ее, только помочь ей я ничем не мог. Где-то на земле моя мама также ищет меня, если жива еще. Кто знает, сколько времени прошло там. «Мама, я жив, вот только не знаю, как мне вернуться обратно». Без аппетита съел свой ужин, вернулся в каюту и завалился спать. Последние дни я мало спал, работая над вирусом. Утром, когда пришел на завтрак в кают-компанию, встретил уже знакомую мне троицу с Земли. «Ну надо же, на одном корабле полетим». Хорошо, что им хватило ума сделать вид, что мы незнакомы. Женщины только мне улыбнулись, а я им в ответ. Позавтракав, вернулся к себе в каюту. Значит, все прошло как нужно, и они получили разрешение на вылет. Заняться в каюте нечем. Достал второй планшет и, подключив его к сети, начал изучать местную жизнь на планете. Каково же было мое удивление, когда в местной сети я обнаружил, как здорово здесь находиться и какие приличные заработки у местных колонистов. Что-то я на станции не наблюдал ничего подобного. Немного посмотрев записи и комментарии, понял, что все большая липа и все не настоящее. Не было каких отрицательных комментариев, все или нейтральные, или положительные, а так не бывает. В общем, про местную жизнь, как бы я ни пытался что-нибудь узнать из сети, не смог. Сеть внизу на планете была, а вот местной соцсети нет. Потом от скуки посмотрел местные цены на станции, все стоило примерно так же, как на других станциях, кроме оружия, оно здесь стоило дороже. Это и понятно, я видел здесь на станции у оружейных магазинов много покупателей. Капитан не обманул, и вечером корабль действительно вылетел со станции. За это время на нем появилось еще несколько пассажиров. Похоже, не только эта троица воспользовались своими липовыми разрешениями. Все 4 дня я старался избегать общения с ними. У меня и так своих проблем хватало, мне дополнительные из-за них не нужны. Хорошо, что я тоже их не интересовал. Утром 4-го дня корабль вышел на Элзаби. Ну здравствуй, Элзаби. Полгода назад, когда я улетал отсюда, нас было 20, теперь вернулся я один. Мне вспомнились молодые и жизнерадостные ребята и девчата, которые просто так ни за что погибли на Ламире. Сколько смертей и ради чего, этого я не мог понять. Корабль пристыковался к транспортному узлу станции. Все пассажиры вышли из него и пошли по переходу на станцию. Я шел самым последним, и ко мне осторожно подошла бывшая официантка. Как здесь ориентироваться? Карту станции скачайте из сети на планшет. Поняла. Посоветуй, что нам дальше делать. Во-первых, переодеться. Вы очень сильно выделяетесь из толпы в своем камуфляже. У нас нет ничего больше. Купите здесь в любой лавке. Ты же сказал выключить нейросеть. Есть банковские чипы, ими пользуйтесь. Где их взять? В любой лавке стоят сотню кредов. Продать винтовки, купить ручное оружие. В общем, не выделяться из толпы. Переодевайтесь только не в лавке, а в тоннелях для дроидов. Это запутает погоню, но ненадолго. Потом разделитесь и садитесь по одному на любой лайнер, который выберете. Садитесь перед самым его отлетом. Да, и помните, у рабов нет оружия, не носите его открыто. Можете доплатить стюарду, только он вас также легко продаст, если ему заплатит. Помните, камеры есть даже в тоннелях для дроидов. Спасибо за все. За что? Я же ничего не сделал. Она догнала своих, а я на первой развилке коридора отделился от них и пошел по другому коридору. Удачи, надеюсь, вам повезет, и вы доберетесь, куда запланировали. Достав планшет, я подключился к сети и скачал карту станции, так как я плохо представлял, где сейчас нахожусь. Даже здесь на Элзаби я не чувствовал себя в безопасности, мне все время казалось, что за мной погоня. Возможно, это так, надо заметать следы. Первым делом нужно уничтожить планшет для взлома, он засвечен. Посмотрел на карте, дальше по коридору тоннель для дроидов. Около него камер нет, и я зашел в него. Достал второй планшет с хакерскими программами и перебросил с него все договоры и записи. Пришлось только даты привести в порядок. У меня осталось только одно видео, над которым я думал, стоит его смотреть или нет. Это видео мне дед перебросил, и я прекрасно понимал, от кого оно. Решившись, я все-таки нажал воспроизвести. На видео два малыша ползают по полу каюты, а Мила с Лерой за ними смотрит. Видео быстро кончилось, затем само удалилось. Оставшись с грустью на душе, завернул планшет в упаковку для сухого пайка и вернул его в карман рюкзака, после чего вышел обратно в общий коридор. Теперь мне нужен утилизатор. Их здесь на станции много, и я выбросил его в первый попавшийся по дороге. После этого направился к планетарному лифту и через полчаса прибыл на планету, где сел на первый же подлетевший аэроэкспресс. Как только мы долетели до городской черты, я вышел с него и пошел, куда глаза глядят. Мне нужно скрыться ото всех и хорошо подумать, что делать дальше. Долго шел, пока не зашел на территорию заброшенного предприятия. Здесь была дыра в ограждении, и я проник через нее. Внутри оказалось недостроенное здание, но туда я не пошел, просто дошел до ближайших зарослей высокой травы и там сел на землю. Ну, я вернулся, что мне дальше делать? Во-первых, нужен адвокат, хороший адвокат по трудовым спорам. Во-вторых, в банке активировать мой счет, хотя это подождет. Почту, что ли, проверить, это тоже подождет. Вначале адвокат. Планшет предложил большой список адвокатов. Ткнул вызов в середине списка. «Адвокатская контора, слушаю вас», — ответила мне красивая секретарь. «Девушка, мне бы с адвокатом пообщаться». «По какому делу?» «Разрыв трудового соглашения». «С кем?» «С флотом и полицией». «Извините, мы такими вопросами не занимаемся». «Хорошо, кто занимается?» «Попробуйте связаться с ними, может, возьмутся». И отключилась. «Мне пришел контакт юридической конторы, и я вызвал их», — ответила мне такая же секретарша. «Клонируют их, что ли?» «Адвокатская контора, слушаю вас», — отвечает точно так же. «Девушка, вы делами по разрывам трудовых соглашений с флотом и полицией занимаетесь?» «Нет, вот попробуйте к ним обратиться», — и мне тут же пришел контакт конторы, в которую я только что обращался. «Я к ним обращался, они не занимаются тоже». «Тогда не знаю, чем вам помочь», — и отключилась. «Ну вот, а написали, что занимаются решением трудовых споров. Тогда сделаем по-другому». Написал один текст. «Занимаетесь ли вы решением вопросов по расторжению договоров с флотом и полицией?» И отправил 10 конторам. Большинство ответило сразу. «Нет, только от одной. Готовы вас выслушать, но ничего не гарантируем». Отправил еще 10 конторам из списка, то же самое. Только от двух контор получил ответ, что готовы выслушать, остальные ответили нет. Посмотрел рейтинги и отзывы этих трех контор и вызвал одну мне понравившуюся со средними отзывами и рейтингом. «Слушаю», — ответил мне мужчина, а не клонированная секретарша. «Скажите, почему все не хотят иметь дело с контрактами с флотом и полицией?» «Потому что это бесперспективные дела. Выиграть из практически невозможно, а рейтинг теряется из-за этого. Зачем нужен этот рейтинг? Клиенты смотрят в первую очередь на него. Вас он не очень волнует?» «Волнует, конечно, но он у меня невысокий, да и я обещал только консультацию. Я не сказал, что возьмусь вас защищать». Глава 13. «Сколько стоит ваша консультация?» 1000 кредов. «Не уверен, что она мне нужна за такие деньги». «Вы гарантируете мне молчание после нее?» «Это не проблема, подпишем договор о моем неразглашении». «Хорошо, где вы находитесь?» «Вот схема, как добраться от остановки аэроэкспресса». Планшет пискнул, сообщая о получении входящего сообщения. Посмотрел на схему, что он мне прислал. Контора адвоката находилась далеко от планетарного лифта. «Вижу, получил. Когда вас ждать?» «Я только прилетел, еще на станции». «Понятно, жду. Скоро буду», — и отключился. «Теперь нужно проверить все на себе и в рюкзаке, чтобы меня не выдала какая-то мелкая деталь». Начал доставать все предметы из рюкзака и проверять их. Возник вопрос, зачем мне второй скафандр и технический сканер, а также кровавая рубашка. Снял с себя и тот скафандр. Как-то так свыкся с ним, что совсем забыл про него. Оружие пришлось убрать в рюкзак, оставил только бластер на бедре. Потом перекинул с чипа на чип 10 000, чтобы на нем числился ровно 1 000 000, и спрятал этот чип в ботинок. Теперь мне нужна ремонтная мастерская или лавка для дроидов. Она нашлась недалеко отсюда, и я направился туда. Там я предложил хозяину диагностический сканер, и он купил его у меня за 300 кредов. Жалко, конечно, продавать, но эта вилка была еще с корабля, который я угнал на Ламере. Больше ничего, происхождение чего бы я не мог объяснить, у меня не было, хотя модель и распространенная, но рисковать я не стал. Теперь скафандр, впрочем, это может подождать, надо лететь к юристу, он меня ждет. Вернулся к остановке аэроэкспресса и вылетел к нему. Лететь пришлось долго и делать две пересадки через. Только через два часа добрался до его офиса. В офисе на входе меня встретил молодой человек и проводил в кабинет к юристу. В принципе, он мне понравился сразу, не было в нем фальшивости. Когда зашел в кабинет, он предложил мне алкоголь, я не отказался и он плеснул мне немного в стакан. «Слушаю тебя, давай сразу на ты, если не против». «Не против, давай договор подпишем вначале о неразглашении, потом я оплачу твою консультацию». «Куда тебе его перекинуть?» «На планшет, у меня нет сейчас нейросети». «Почему? Это долгая история, уже интересно». На планшет пришел договор, уже подписанный им, я его прочитал и подписал, после чего заплатил ему 1000 кредов. «Ну, я тебя слушаю». «Значит так, я служил на флоте и около года назад линкор, на котором я служил, уничтожили. Я попал в плен каратанцам». Он даже поморщился после этих моих слов, но я продолжил. «Взрывом мне повредила нейросеть, и я потерял память. Мне, правда, там поставили какую-то экспериментальную, вместе с которой я выкупился и вернулся обратно, потому что обычную нейросеть мне не установить. Потом куча проверок СБ. Меня не списали, как я думал, а отправили дослуживать контракт сюда на Элзабию в полицейское управление, а уже здесь в небольшой городок Милтон-Кинс на побережье. Уже оттуда меня направили в командировку на Ламиру вместе с другими 19 полицейскими. Зачем? Сам не знаю. Лейтенант сказал, что на помощь местной полиции. Как долго ты прослужил в Милтон-Кинс? Недели 3, наверное. В общем, вылетели мы отсюда на тяжелом крейсере, и после недели в гиперпространстве наш корабль с несколькими другими атаковал боевые станции на орбите этой планеты. Был бой. Нас же силой запихнули в бот и на нем отправили вниз на планету вместе с кучей других абордажных ботов. Вас силой запихнули? Да. Почему? Что ты можешь сделать с игольником против бронированного и хорошо вооруженного абордажника? Пожалуй, ничего. Вот так и тут. Что дальше было? Мы летели последними при высадке и бот подбили. Прилетела ракета с планеты и нас сбила. Дальше разгерметизация и падение на планету. Пилот и лейтенант погибли сразу, многие тоже. Очнулся уже на земле. Выбраться из челнока не могу. Он воткнулся носом в землю. Дальше в нас еще раз попали. Меня контузило и ранило. Когда пришел в себя, кормы у челнока не оказалось. С большим трудом выбрался из него и пополз в сторону. Меня обнажили и вырубили. Очнулся уже в суде. Судья посмотрел на мое удостоверение и сказал, что я наемник и виновен. После чего у меня сняли нейросеть и продали в рабство местному фермеру. Что за планета? Планета частная, Ламера. Всем там занимается корпорация Аргона. Вижу. Что дальше? Дальше меня несколько месяцев держали на цепи в рабстве. Ходить я не мог почти, ранение сказывалось. Думал, что сдохну там. Не сдох, как нога подзажила, сбежал. Долго скитался по лесам, потом записался на бои. Что за бои? Найди в сети Лига бойцов. Зверский красавчик. А во, ничего себе, это ты? Да. У тебя контракт с ними есть? Да, лови. Здесь написано, что тебе полагается полная амнистия. Полагается. Только там это никого не волнует, там амнистия только на словах существует. Дальше что было? Все ставил на себя в тотализатор. В итоге заработал на вылет оттуда. Просто так оттуда не улетишь. Корпорация никому не дает разрешения на вылет. Пришлось договориться с пиратами или контрабандистами. Вот контракт с ними. Да, дорого они с тебя взяли за это. Это было не самым страшным. Когда мы прилетели на Фортуну, мне пришлось прятаться от них на станции. Они пытались меня захватить и отправить в рабство. Даже когда я вылетел оттуда, они попытались сделать это. Вот запись нашей стычки уже на корабле и его местоположение на этот момент. Так это же СБ станции? Да, это они. Это серьезно. Это пока ерунда. Это еще не все? Нет. Вот запись нападения на меня на станции Кираса, куда я прилетел. Причем здесь СБ, вроде обычные бандиты. Вот их удостоверение. Я выложил на стол 3 удостоверения. Даже не знаю, что сказать. Дело у тебя очень серьезное. Мне нужно подумать. Он с кем-то долго консультировался, потом спросил: «Ты сам что хочешь?» «Хочу расторгнуть контракт с флотом на основании того, что я стал инвалидом по их вине и мне сейчас не установить нейросеть. У тебя контракт с флотом сохранился, он был на нейросети, сейчас понятно, что его нет. Ничего страшного, сейчас я его запрошу. Знаешь, что ты считаешься погибшим? Подозревал об этом. Он снова ушел в сеть. Когда вернулся, опять спросил. Прислали контракт с флотом, но там какая-то ошибка, похоже. Почему? Там написано, что ты техник. Все правильно написано. Я техником и служил. Не похож ты совсем не техника. Скинь мне его на планшет. Посмотрю. Проверил то, что он мне прислал. Да, это мой контракт. Он снова вернулся в сеть консультироваться. Сам я пока допил то, что он мне налил, достал из рюкзака бутылку с настойкой, налил себе и понемногу стал потягивать. Минут через 20 он вернулся. Посмотрел на настойку, после чего достал второй стакан и протянул мне. Налил ему полстакана. Что это? Настойка местная, на ламере делают. Приятная. Мне тоже нравится. Значит, слушай, по твоей ситуации разорвать такой контракт практически нереально. Можно, конечно, попробовать, но скажу тебе честно, шансов немного. Не знаю, как по тебе будет, но подобный случай уже имел место быть. Скажи, ты сам не подписывал никакие согласия на добровольное участие? Нет, конечно, я получил приказ прибыть на станцию, и шеф мне еще пригрозил, что если я опоздаю, то у меня будут проблемы. Видеозаписи у тебя нет, я не записывал этот момент, но есть мои бывшие коллеги Марс и Энджи. Они могут подтвердить, что я не подписывал и не давал никаких согласий. Они присутствовали при разговоре? Нет, в кабинете был только я и шеф полиции. Тогда это ничего не даст. Почему? Было подобное дело. Они станут утверждать, что ты сам добровольно вызвался. Ни у тебя, ни у них не будет никаких доказательств. Кому поверит судья? Не знаю. Вот и я не знаю. В подобном деле он поверил им. Значит, шансов нет. Есть, если будут доказательства. Попробуй поговорить со своим бывшим шефом, может, даст показания в суде в твою пользу. Шансов, правда, на это немного. Кроме того, тебе будут нужны показания медика в суде. Причем не простого медика, а того, которому поверит суд. Плюс мне заведение дела. На все это будут нужны креды. У тебя как с финансами? Озвучь хотя бы, о каких суммах идет речь. Возможно, там миллионы и я их не потяну. Мне заведение дела... 10 тысяч. И сколько медик за тебя попросит, я не знаю, но думаю, сумма будет примерно этого же порядка. Хорошо, на что я могу рассчитывать за эти деньги? Значит так, они будут тебе компенсировать все твои затраты на перелеты, это во-первых. Плюс все это время, что ты провел там, пойдет тебе оплата по контракту. Это минимум. Если сможем доказать, что ты не сам туда полетел, тогда получишь компенсацию еще за это. По контракту со мной ты мне выплатишь с этого еще долю. Что по нейросети? Здесь будет все зависеть от медика и его заключения. Что будет в итоге, я не могу тебе ничего сказать. Это будет решаться на суде, зависит от них и решения судьи. Понятно, а что за то, что меня незаконно держали в рабстве? Вот здесь все сложно. У тебя, как я понимаю, нет никаких доказательств этого. Нет. При их наличии можно было бы выставить огромный иск корпорации, и они бы его заплатили, а так они скажут, что это все твоя фантазия. Мало того, по боям, в которых ты участвовал, тоже могут возникнуть вопросы. Они ведь незаконные, а ты убил двух разумных. Не знаю, как они на это посмотрят. Одного, второй жив остался, не имеет значения. Мне придется подготовиться и к такому варианту развития событий. Рассчитывать на компенсацию не получится, пока у тебя не будет доказательств. Нет, лучше будет вообще обойти эту тему в суде. Самое сложное, это ПСБ. Здесь как раз все просто. Я выдвигаю против них обвинение в попытке убийства офицера полиции. Они скажут, что ошиблись и перепутали тебя с кем-то. Не ошиблись и не перепутали. Они ждали именно меня и сразу открыли огонь на поражение. Посмотри на карту станции, я показал на ней свой маршрут и место засады, после чего переслал ему на нейросеть. Что нам это дает? На станции находилось только два корабля, вылетающих на Элзабию, и пристыкованы они были рядом 72 и 73 причалами. К ним можно пройти только через это место, по-другому никак. Здесь они меня и поджидали. Место там неоживленное. Там на корабле около Фортуны я назвал номер своего значка, и по нему они узнали, куда я лечу. Знаешь, а ты прав. Ну что же, будем нападать, а не защищаться. Лови договорно-юридическое сопровождение, из тебя будет 10 тысяч и медицинское заключение, тогда я начну готовить документы в суд. На планшете я прочитал договор, подписал и перечислил ему средства. Значит так, я вызываю полицейское управление в суд на послезавтра. Тебе сегодня-завтра нужно будет подготовить медицинское заключение. У кого его делать? Вот список медиков, кто может его дать. Не стал его пока смотреть. Скажи, ты наверняка знаешь многих из них? Знаю. Кто больше всех любит криды? Даже не знаю, может быть, вот этот или этот. Пришло два сообщения на планшет. Думаешь, подкупить? На что? У меня долгов куча. Тебе видней. Тогда плесни мне еще маленько настойки и поезжай делать заключение. Налил себе и ему, и мы выпили с ним понемногу. Вот еще, до суда ни с кем из полиции не общайся. Сам же сказал поговорить с шефом. С ним можно и только на предмет выступления в суде. Не распространяйся с ним ни о чем. Понял. Давай, действуй. Вышел от него и пошел по улице. Как же все сложно. У меня миллион есть в ботинке. Может, послать их всех и разорвать договор? Откуда тогда деньги взял? Не объяснить. Ко мне и так много вопросов будет у разных СБ. А так значок прикрывает в какой-то степени от них. Может, попробовать взять кредит, что я теряю? Тогда все, официально прикрытие у меня будет. Тогда надо в банк разблокировать мой счет. Адвокат ничего не говорил, что это мне нельзя делать. На планшете нашел ближайшее отделение банка и направился туда. На входе мне пришлось разоружиться и сдать рюкзак с оружием в камеру хранения. Только тогда меня пустили внутрь. Меня перенаправили из общего зала сразу в офис, как только узнали причину моего визита. Там меня ожидал серьезный мужчина с солидным животиком. На столе стояла вывеска «Старший менеджер». Заметно, что он гордится этой должностью. Чем вам могу помочь? Понимаете, у меня проблема. Я считался погибшим и мой счет заблокировали. Ну это не проблема, если он у вас привязан к ДНК. Вроде бы привязан. Тогда приложите палец сюда. Приложил палец к планшету, который он мне протянул. Ну вот и все, ваш счет разблокирован, блес. Это хорошо. Меня еще интересует кредит. Какая сумма? 500 тысяч. Для чего? Приобретение новой нейросети. Сейчас узнаем. Придется подождать. Может, что-нибудь выпейте? Нет, мне уже хватит на сегодня. Несколько минут мы ждали ответа. Потом он сообщил. Знаете, вам банк готов дать только 100 тысяч. У вас есть еще один кредит. 100 тысяч для меня ничего не решают. Мне очень жаль, что не смогли вам помочь. Мне тоже жаль. Вышел из банка и пошел дальше по улице. Да, все плохо, никак не отскочишь от этого контракта. Зачем я вообще вернулся? Работал бы где-нибудь по-тихому. Хотя, не умею я по-тихому. Все равно рано или поздно всплыло, что я жив и началась охота за мной. Теперь что, к медикам? Нет, к медикам рано, нужно подготовиться к этому важному визиту. Может, придется их убирать, если не согласятся взять деньги. Так, нужно проверить почту, что там накопилось за полгода. Как обычно ничего важного, несколько писем от Ризи. Она писала, что очень скучает по мне, и чтобы я возвращался быстрее. Потом было письмо через несколько месяцев от нее, что как же так, ведь ты обещал вернуться, а погиб и просьба, чтобы я вернулся обратно. Несколько месяцев больше ничего не было, за сегодня и вчера два письма. Одно от Эллу, второе только что полученное от снова Ризи. Оно было очень коротким. Блес, ты жив? Как она узнала? Ведь я не хотел сообщать ей ничего, что я жив, пускай буду погибшим для нее. Решил не отвечать ей. Хотя вот я болван, банк уведомил Ризи, ведь я ее опекун и имею доступ к ее счету. Эллу написала, что с ней все в порядке, и они нормально добрались до Невейской территории, и она уже приступила к новой работе. Спрашивала, смог ли я выбраться. Пожалуй, ее помощь мне не помешает, и нажал на вызов. Она будто ждала этого, сразу ответила. Привет, Эллу. Привет, Блес. Как тебе удалось выбраться оттуда? Да нормально, только пришлось повоевать немного. Что случилось? Не могу пока все рассказать, у меня скоро суд. И на нем я выдвину обвинение СБ «Фортуна» и еще одной станции. Мне бы не помешали твои показания о наших приключениях на «Фортуне». Запиши их и вышли мне, если ты не против. Если боишься, я пойму. Я даже не знаю, у меня дети. Понимаю, поэтому и не настаиваю. Пообщайся с юристом. Вышлешь, хорошо, если нет, то обойдусь. Хорошо, я подумаю. Давай. После этого я отключился. Вот так чуть что блес. помоги, а немного помочь мне так сразу не знаю. Впрочем, доказательств у меня и так хватало. Хотел уже закрыть почту, как пришло еще два сообщения от Ризы. Блес, ты почему не отвечаешь на вызовы? Блес, ответь, пожалуйста, ты мне очень нужен. Очень, очень. Ты даже не представляешь как. Глава 14. Похоже, придется ответить, у нее явно что-то случилось. Нажал на вызов. Она не сразу, но ответила. Ну привет, что у тебя случилось? Блес, это ты? Я, Риза. Глазам своим не верю. Ты живой? Живой, как видишь. Почему ты не отзывался? Не мог, у меня теперь нет нейросети. Почему? Так получилось. Ты изменился, стрижка совсем другая. Что у тебя случилось? Ты мне очень нужен. Приезжай ко мне в училище прямо сейчас. Что, так срочно? Да, приеду, но чуть позже, у меня пока дела, буду тебя очень ждать. Жди, и я отключился. Ну вот, только прилетел и здесь же кучу проблем получил. Как мне со всем этим разобраться? Так, мне нужен транспорт однозначно или я ничего не успею. Вот только какой, очевидно, хочу байк. За последнее время я уже привык к нему, что мне совсем не хотелось с ним расставаться. Надо было все-таки продать его, это лучше, чем вот так остаться и ржаветь в лесу. Где здесь ближайший прокат байков? Он оказался не близко, пришлось добираться до него на экспрессе, потом еще от остановки топать пешочком. На стоянке имелся выбор из 5 байков. Мне предложили выбрать самому. Судя по всему, байки здесь не пользовались особым спросом, да и прокат не дешевый. Пришлось заплатить 150 кредов за сутки. Взял еще шлем тоже в прокат за 10 кредов в сутки и оплатил сразу за 2 суток. Меня предупредили о разрешении на вождение. Сказал, что служу в полиции и оно мне не нужно. После чего выехал со стоянки. Ну что, теперь Кризе в училище. Без нейросети ехать неудобно, приходилось останавливаться и сверяться с планшетом, туда ли я иду. Наконец, добрался до проходной училища и вызвал Ризу. Я на проходной. Сейчас буду. Примчалась она или прилетела, не знаю, но уже через несколько минут. Она влетела на проходную, запрыгнула на меня и чуть не задушила от радости. Я тоже был рад ее видеть, ведь она единственная, кто за меня по-настоящему переживал. Блес, ты просто не представляешь, как я рада тебя видеть. Что у тебя случилось? Давай ты меня заберешь отсюда, и я тебе все расскажу. Пока не получится, тебе лучше побыть здесь. Почему? У меня проблемы и скоро будет суд. Только после этого мы сможем пообщаться. Раньше никак, думаю, нет. Я очень соскучилась. Потерпи еще немного. Что с тобой произошло? Почему мне сообщили, что ты погиб? Риза, я пока ничего тебе не могу рассказать, только после суда. Хорошо. У тебя что произошло? Они меня хотят выгнать отсюда. За что? За один инцидент. Ну и что ты натворила? Отстрелила мужской инструмент одному уроду. За что? Он хотел меня изнасиловать. Он жив? Да. Тогда в чем проблема? Он сынок директора этого училища, и они хотят меня теперь отчислить. Они не могут это сделать, ты сама оплатила свою учебу. Да, но адвокат говорит, что я не могу сама защищать себя до совершеннолетия. Что за бред? Какой адвокат? Он приходил ко мне. У тебя есть запись инцидента? Да, я все записала. Перебрось мне на планшет. Посмотрел видео. Ну что за бред тогда? Попытка изнасилования в чистом виде. Можно возбуждать дело на основании этой записи. Говоришь, он сынок начальника училища? Да. Совершеннолетний? Нет, вроде бы. Это было здесь, на территории училища? Да. Тогда все понятно. За его действия несет ответственность его отец. Вдобавок он как директор училища в ответе за порядок на этой территории. Такой скандал ему точно не нужен, поэтому от тебя хотят избавиться. Что у тебя с учебой? Все нормально, я уже проводила несколько простых операций. Молодец ты какая. Нравится тебе? Да, привыкла уже, здесь не как в приюте, здесь интересно. Слушай, тебя приглашает заместитель начальника училища на разговор. Пойдешь? Ну пойдем поговорим. Пришлось, правда, разоружиться и сдать бластер с рюкзаком в камеру хранения. Ризи довольная наблюдала за всем этим моим разоружением. Веди, я уже не помню, как туда идти. Мы дошли до учебного корпуса и поднялись к нему в кабинет. В приемной ничего не изменилось, нас встречала все та же секретарша. Вас ждут, проходите. Ризи, подожди пока здесь. Она посмотрела на меня, я кивнул в знак согласия. И она осталась. Заместитель встречал меня в этот раз с натянутой улыбкой. Он явно не рад меня видеть. Проходите, присаживайтесь. Мне сказали, что вы погибли, а вы живы. Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Я жив-здоров и в ближайшее время возвращаюсь на службу в полицию. Понятно. Давно вернулись? Только что прилетел. Зачем звали? Хотел с вами обсудить один инцидент. О чем вы? Понимаете, ваша подопечная напала и подстрелила одного молодого человека здесь на территории училища. Скажите, откуда у нее оружие? Она сама приобрела его с моего разрешения? Конечно, она должна всегда уметь защитить себя. Вы не в курсе, что несовершеннолетним оружие запрещено? Боюсь, что вы плохо знаете закон. Нельзя открыто носить оружие, но никто не запрещает им владеть и применять его для самозащиты. Не знал. Незнание закона не освобождает от ответственности. Вот об ответственности понимаете. Мы будем вынуждены ее отчислить из училища. На каком это основании? Нападение на другого учащегося. Что же, не вижу проблемы. Возвращайте всю уплаченную сумму. Найдем другое. Это невозможно, это ее вина. И молодой человек сильно пострадал. Ей придется выплатить ему компенсацию. Вы знаете, мне она только что прислала очень интересное видео этого инцидента, как вы его называете. Как по мне, так уголовного преступления, которое я квалифицирую, как попытка изнасилования моей подопечной. Кроме того, молодой человек является сыном директора этого училища, и это преступление совершалось на его территории. Я поговорю с ней, чтобы следующий раз стреляла сразу в голову, как я учил. Думаю, что мой адвокат свяжется с ними, и мы решим все наши разногласия в судебном порядке без вашего участия. У вас все, у меня тоже есть интересные видео с вашим участием, и мы тоже можем обсудить их. О чем вы? О вашем участии в Лиге бойцов. Вы в этом вопросе слегка опоздали. Завтра или послезавтра уже состоится суд. Адвокат известит меня точнее. У вас все? Думаю, все. Тогда мне нужно идти, у меня много дел. Да, чуть не забыл, я бы на месте этого молодого человека близко не подходил к Ризе. Это просто совет, не угроза. Я передам. После этого я вышел из кабинета, и мы пошли на выход. Ну, что там было? Поговорили. Как прошел разговор? Я бы сказал, в дружеском ключе. Это как? Он хотел меня шантажировать, чтобы я не возбуждал дело. Ты что можешь?